Глава 7. И для этого нам нужна бомба. Но день не кончился. Берия сказал мне потихоньку, что нас ждут с докладом, так что покой нам только снится. Я завел машину и передал управление охраннику. Самому требовалось хоть немного отдохнуть, пока едем в центр. Судя по всему, Берия тоже спал, так как пару минут не выходил из машины. Через ночной вход поднимаемся в кабинет. Небывалое бывает. Он встал из-за стола и встретил нас у входа. Обнял по очереди, похлопав каждого по спине. Усадив каждого на свою сторону, сам сел обратно в кресло, открыл ящик стола и вытащил кисет. Обычно для скорости он просто отламывает мундштук у герцеговины флор, один или два, и набивает трубку мелким папиросным табаком. Кисетом пользуются много реже. Вошел охранник с подносом, на котором стоял чай в тонких стаканах и в подстаканниках. Такого тоже никогда не было, но чаю попить не дал. «Хотелось бы услышать ваши соображения, товарищ Никифоров. Что это нам дает в плане развития этого направления народного хозяйства? Я еще на совещании увидел, что что-то произошло, если вы при всех вытащили свой прибор, правда, положили его на колени и что-то считали, сверяясь с какими-то записями. Кстати, мы как-то говорили с вами о том, что подобные приборы требуется сделать для нашего правительства, как минимум. Как продвигаются дела в этом направлении?» «Продвинулись, но незначительно, товарищ Сталин. Настоящий толчок в этом направлении даст именно атомная промышленность, так как для управления реакторами потребуются компьютеры или ЭВМ, как их называют у нас. Каждому овощу свое время». «То есть вы считаете, что наша промышленность не в состоянии выпустить такой прибор?» «Пока да. Но подготовительные работы в этом направлении мы сделали. Работы начались в Миане. Руководит этим доктор Людмила Келдыш. Пришлось сдать Людочку с потрохами, иначе с меня не слезут». «Не забывайте об этом поручении, пожалуйста. Итак, основное средство для разделения урана создано вами, но вы, насколько я понимаю, не догадывались о том, что с его помощью это можно сделать. Это так?» «Да, это самостоятельное открытие. Я ведь не специалист в этих вопросах. Мне требовался этот прибор в качестве дальномера и в цехах завода, чтобы добиться высокого качества фонарей для наших истребителей. Но я знал, что возможностей применения этих генераторов много, поэтому сразу подключил товарища Тама и физический институт к исследованиям этого прибора. И это дало результат. Вот и появились новые изобретения на его основе». «В чем выгода данного метода разделения урана?» «Мы значительно выигрываем в стоимости всего проекта. Имеем возможность перейти на обеспечение атомной и другой промышленности электроэнергии без строительства крупных гидроэлектростанций. Вместо этого мы направим наши усилия на создание жидкометаллических реакторов-размножителей. Это даст нам возможность получать плутоний-239 для оружия и электроэнергию для страны, которой у нас серьезно не хватает. Кроме того, используя в качестве теплоносителей сплав свинца и висмута, мы сможем вырабатывать полоний, высокорадиоактивный элемент для долгоживущих электробатарей и генератор нейтронов. То есть на таких реакторах мы сможем получать и оружейный плутоний, и новые элементы, и электроэнергию. Практически аналогичные реакторы, но не производящие плутоний, а использующие его в качестве топлива, позволят создавать подводные лодки с большой скоростью движения под водой и могущие уравнять нас с вероятным противником, у которого хорошо развит флот. Но требуется качественно подготовить береговые базы и сразу предусмотреть блочную систему постройки реакторов. Основной проблемой подобных реакторов будет то обстоятельство, что свинец в отсутствии кислорода растворяет сталь. А если кислород присутствует, то появляются нерастворимые окислы, которые необходимо удалять. Затем мы рано или поздно столкнемся с проблемой избытка плутония, но он может быть топливом в быстрых реакторах, поэтому основным направлением мирной энергетики будет быстрый реактор с естественной безопасностью, БРЕСТ, расплавно-свинцовый, он компактнее и водоводяного, и реакторов-размножителей, и позволяет использовать бесполезный 238-й уран в качестве топлива. Единственное серьезное отличие от размножителей – вместо оксидов урана и плутония этот реактор будет использовать более плотные и тяжелые нитриды этих металлов. В этом случае при полной аварии они не всплывут в расплавленном свинце. Теперь о водоводяных медленных реакторах. Они дороже, тяжелее, требуют очень тщательного изготовления и надежны, особенно как транспортные. Их плюс – это относительная простота управления и значительное уменьшение профилактических работ. Но это высокие давления, и при неправильной эксплуатации возможен тепловой взрыв или выброс радиоактивного пара. В планах создания ядерного оружия у нас ничего не меняется, за исключением того, что Ю-235 стал много дешевле, и первые образцы можно будет изготавливать из него. Обращаю ваше внимание, товарищ Сталин, что надобность создавать реакторы на природном уране у нас отпала полностью. Весь добытый уран будет пущен на переработку в ЮФ-6. Ну и, как водится, ложка дегтя в эту прекрасную, почти идиллическую картинку. Нам всем очень крупно повезло, что у мальчишки были сложные отношения с Ночлабом, и у него был всего 1 моль гексавторида. Иначе бы пришлось сейчас эвакуировать всю Москву, ведь он получил чистейший оружейный уран. Что, он мог взорвать Москву? Тут же среагировал Берия. Нет, но сделать пук запросто. А так, чтобы взорвать уран, требуется постараться. Хотя взрывается он все-таки легче, чем плутоний. И вообще, основные приключения нас еще ждут впереди. Это смерть невидимая. С виду это обычный металл или соль. Но уран не перестает быть ураном в любом виде. Это свойство у него самое неприятное. То же самое с плутонием. Чай нам заменили, потому что остыл он, пока я разглагольствовал о том, что принесет открытие Русакова. Сталин извлек из стола план развития первого главного управления. В нем было более 100 пунктов, и он с видимым удовольствием вычеркнул из него целых 6 позиций. «Итак, Святослав Сергеевич, оружие. Что у нас по нему?» Я впервые услышал от него такое обращение. Резонное замечание, так как вообще-то идет война, которая в наше время носила название Великой Отечественной. Новый руководитель Германии, генерал Удет, собрал 3 июля ОКВ и предложил начать переговоры со Сталиным об окончании войны. По предварительным данным, Сталин требует безоговорочной капитуляции. Буденный форсировал Дунай, Прут и Тису, перешел в наступление 2 клиниями на Бухарест и Будапешт, выбивая союзников Германии из войны. После поражения в пограничных сражениях 3-я и 4-я румынские армии бегут, давая возможность окружить 11-ю армию Шоберта. Гудериан предпочел почетную сдачу после недельного сидения в котле под непрерывными днем и ночью бомбежками. Клейст почувствовал, что слева его фланг оказался открыт, и вот-вот последует удар от Ковеля на Львов, хотя он взял уже ровно. Он вклинился глубже всех. На северо-западном направлении РККА полностью остановила наступление фон Лейба, который перешел к обороне. Вейхс перешел на сторону Удета. Рунштадт колебался. Лейб молчал и ожидал, кто победит. Фон Бок был готов подать сигнал к отступлению, но командующий 6-й армией повернул ее на Берлин и не с целью сдаться там, а навести в тылу порядок. Поэтому левый фланг у Клейста перестал существовать. С ним теперь все достаточно просто. По моим расчетам, из имеющегося на сегодняшний день количества урана, мы можем произвести 91 килограмм 440 граммов оружейного. Я передавал вам информацию, что в Нью-Йорке под мостом Байн-Бридж в бочках находятся отвалы с богатейшей рудой ручной сборки в количестве 1250 тонн. Это в 10 раз больше, чем есть у нас сейчас. Да не лежат они там уже, не лежат. Скоро будут, может быть, недовольно двинув губами и плечами, ответил Берия. Все погружено и отправлено, но в Европу доставить сложно, да и не совсем чисто сработали, судя по всему. В общем, немцы об этом пронюхали. Пришлось перегрузиться у Африки, а пароход, который вывез все из Нью-Йорка, немцы захватили возле Биская, но уже пустой и с другой командой. Идут, через месяц должны прийти или затопиться, товарищ Сталин. Тот укоризненно покачал головой, показывая свое неудовольствие. Я понимаю, товарищ Сталин, но нечем нам их прикрыть. Продолжайте, товарищ Никифоров, вопрос в работе. Так как уран мы получаем чистый, то критическая масса у него будет минимальной, поэтому берем нижний ее предел для получения 3, а лучше 5 бомб. Остальное смешиваем с обедненным ураном для запуска первого реактора-накопителя. Там достаточно иметь 20-25% обогащения, и начинаем вырабатывать плутоний. В любом случае, товарищ Сталин, 5 устройств нам пока хватит. А Русакова и его группу подключим к еще одной проблеме – выделению лития-6. И одной из самых первоочередных задач является постройка завода по производству тяжелой воды. Этот пунктик подчеркните, товарищ Сталин. Его лучше соединить с первым реактором, так будет дешевле. 3. 3 изделий будет достаточно в первой серии, даже если придет уран из Конго. Нам кажется, что основные силы и средства необходимо вложить в инфраструктуру этой промышленности, увеличив мощность первого реактора. Высказал свое мнение Сталин. В техническом задании дано указание предусмотреть возможность запуска реакции при минимальной возможной сборке и последующем наращивании мощности реактора путем секционного расположения последующих сборок. Первый реактор будет состоять как бы из кубиков. Мы заказали в Ленинграде первую турбину и генератор для нее. Так что даже этот опытовый, практически лабораторный реактор будет вырабатывать электроэнергию. Строительство планируем в Обнинске, здесь с трудовыми ресурсами и техникой полегче. Продолжаем разработки газовых центрифуг, они нам пригодятся и для других материалов. Газодиффузионный завод пока полностью не замораживаем, продолжаем работы. Необходимо пустить противника по ложной схеме, пусть тратит деньги. Да, и еще, не нравятся мне что-то бельгийские коллаборационисты и геноцид в Катанге. Вы же говорили, что политика это не ваш профиль, улыбнулся Сталин. Да тут с кем поведешься, на того и дети похожи. С резиной завал и уран нужен. Но это я так, к слову, ведь любая война заканчивается переговорами, и существует плата за освобождение. До этого еще далеко, товарищ Никифоров. Но кое-какие шаги уже предпринимаем. Вот, возьмите с собой. Требуется заключение, что это руда из Конго. Вы же у нас по научной части в ПГУ? Эти образцы из майских поставок 1941 года. Карен фон Крейц говорит, что поставки из Конго идут и в объемах, превышающих добычу в самой Германии, включая бывшую Чехию. А мы готовим материал для Международного трибунала по национал-социализму, включая тех, кто помогал восстанавливать военный потенциал Германии, вопреки Версальскому и Сен-Жерменскому договорам 1919 года. Сталин передал мне бумаги на немецком. Мы так договорились с Черчиллем. Он желает наказать Чемберлена и Даладье за те потери, которые понесла Великобритания. Неплохо было бы сюда присоединить правительство тех стран, кто оказывал и оказывает поддержку фашистским режимам, включая правительство Виши. Завтра к вам в Чкаловск прибывает товарищ Молотов. У него есть хорошие для вас новости. Ему удалось убедить господина Рузвельта присоединиться к нашему мнению и создать международный трибунал. Требуется искоренить фашизм и теорию расового превосходства. Это должно стать важнейшим итогом этой войны. Решающая роль Советского Союза в этой борьбе уже никем не оспаривается. Сегодня Румыния вышла из войны с СССР, объявила войну Германии и желает присоединиться к Объединенным Нациям. Утром об этом объявят. Антонеску низложен военным переворотом, который возглавил король Михай I. Сейчас от желающих поделить пирог победы отбоя не будет. Теперь предстоит выиграть мир, это сложнее. Именно поэтому и требуется доказать, что в этой войне один победитель – советский народ. И нам для этого нужна бомба. Уже совсем рассвело, когда вернулся домой. Катенька уже встала и, одетая в гимнастерку и с пистолетом, завтракала перед выходом на работу. «Доброе утро, Слава. Устал? Завтракать будешь?» «Кофе не буду. Я немного вздремнул, пока назад ехали. Но долго поспать не дадут. Мне тут же поставили чай в большой керамической кружке, как я любил, яичницу с беконом, бутерброды с ветчиной, какую-то молочную кашу. Антонов просил напомнить, что сегодня он выкатывает машину на пробежке и, возможно, будет первый вылет. Во сколько? Через 3 часа, 8-й ангар. Увидишь, скажи, что подойду, если спецрейс не помешает. А ты чему улыбаешься? Да вот решаю, говорить, не говорить. Ну, что случилось? По всем признакам, я беременна. После работы поеду в Москву на консультацию. Она внимательно следила за моей реакцией. Я поднял ее ладошку и поцеловал ее. «Ну, медового месяца у нас не получилось, война все испортила. Ну, хоть в этом преуспели». Больше поговорить не удалось. В столовую вошел охранник и показал Кате на часы. «Товарищ военврач, время. Вы говорили, чтобы я напомнил». «Да-да, Валентин. Иду. Подождите в машине». Она промокнула салфеткой рот, чмокнула меня в щеку, пожелала не задерживаться так подолгу на работе и беречь себя. Нашла пилотку и выскочила из дома. Спать оставалось максимум 1,5 часа. Поэтому я расстегнул ремень и расположился на диване в кабинете. Только закрыл глаза, звонок. Смотрю на часы, оказывается, проспал все отведенные расписанием часы. Сменил гимнастерку. Как надену портупею, так тупею и тупею. Тяжеленный пистолет уже привычно лег на бедро. Фуражка, генерал-лейтенант Никифоров к выходу на работу готов. Вышел на крыльцо, потянулся и застыл в недоумении. Можно сказать, что над лесом сходила шестиконечная звезда Сиона. На посадку заходил В-19. Именно такие ассоциации. Это ж какой шахер-махер надо сделать, чтобы такое провернуть? Ни один здравомыслящий белый W, англосаксонский AS, человек P, на это пойти не мог. Он должен был посоветоваться с шефом, с начальством. А шеф был против вручения такого аванса вероятному противнику. Они и В-17 нам не продали, зажали. Тут еще в чем пропс. Я тяжелыми машинами не занимался, вообще. Так, общую схему знаю, но там столько тонкостей, чисто инженерных. А те ремонты, которые приходилось делать в СИБНИИА, в основном касались перемоторивания машин. Меняли наши движки на штатовские PW из-за сертификата на шумность, дабы владельцы могли зеленое бабло доить, доставляя американскую технику в Афган. В общем, помогать вероятному противнику создавать плацдарм у себя в подбрюшке. То, что такое возможно и по ту сторону океана, верилось с трудом. Тем не менее, белый, неокрашенный, с полосатым хвостом, самолет заходил на посадку. Это и был заявленный спецрейс. Пока он сел, развернуться он мог только с помощью наземных служб. Я успел подъехать к НКП. Не один я заинтересовался самолетиком. Здесь же находились Меркулов и Берия, которые отвели меня в сторону, и Лаврентий Павлович выдал тираду. «Ты, Святослав Сергеевич, много не болтай, как вчера. Операция еще не закончена. Будут вопросы, задавай мне или ему, а не лезь сразу к нему. Он пока этого не знает. А то вчера болтанул лишнего, так теперь меня обязали каждый день докладывать о прохождении груза. Вот комиссар второго ранга Меркулов, он может рассказать тебе и о той, и об этой операции. Его люди работали. Но не надо его дергать по пустякам. Люди работают, а излишний контроль ведет к нервозности и вероятному срыву операции». Всеволод Николаевич кивками головы подтвердил мнение наркома. «Мы оба были заместителями Берии, только он сидел на Лубянке, а я в Чкаловском». «Святослав Сергеевич, в двух словах. Экипаж американский. Командир майор Ульмстед или Альмстед, шеф-пилот Дугласа. Взяли на слабо, но вопрос согласован с фирмой. О содержании ящиков никто ничего не знает. Кто у тебя с NACA работает? Инспекторы? Подгоняй сюда, будем мировой рекорд фиксировать. Санта-Моника, Москва», — сказал Меркулов. «Да нет тут никакого рекорда. По лаксодроме и 10 тысяч километров не набрать. А набрать надо. Так и объясни инспектору. А то, что завернут, так это нас не касается. Самолет останется у нас, это уже согласовано. Страховка сегодня будет отменена в пользу страховщика, и вылететь назад он не сможет. Вкладывать еще 250 тысяч фунтов Дуглас не будет. Майора и экипаж отправишь в Англию. Есть чем? На ДВБ-102Т можем доставить по кратчайшему пути. Сколько человек? 10 и 2 корреспондента. Доставим. А корреспондентов зачем сюда? В НИИ ВВС притащили? Весь расчет на них и на заявку о рекорде. Страховка не распространяется на другие государства. Это же ХВ-19, экспериментальный самолет, а не лайнер. Требуется зафиксировать нарушение и не страховой случай. Я как в воду глядел. Такое могли придумать только юристы. Впрочем, бей врага его же оружием. Машину, наконец, развернули. Она запустила два двигателя и остановилась напротив НКП. Первыми выскочили именно фотографы, которых потом еще и в ТАСС вести пришлось. Бумаги оформили и целый день отмечали новый мировой рекорд. Заодно полковник Данилин, наш бомбер, выяснял особенности управления гигантом. Большинство ящиков, вытащенных из самолета, остались в Чкаловском. Это подробная и полная документация на машину. Так что песенку про 16 тонн придется сочинять нам. Основные стойки надо переделывать. Наши доблестные шинники такие колеса сделать не могут. Полностью самолет ни в один ангар не входил. На тот момент он имел самый высокий хвост в мире. По размаху влез в первый, его строили для Максима Горького, который был ниже на 1.5 метра, а по размаху на метр. До обеда Месищев и Антонов смогли спокойно осмотреть самолет, работая механиками, помогавшими американцам проводить послеполетный осмотр машины. После обеда халява кончилась. Новость достигла ушей НКАП, раздались многочисленные звонки, в том числе от Сталина, с разрешением допустить до американца представителей авиапромышленности. Он же санкционировал перелет в Лондон наших турбовинтовых самолетов. Он продолжал давить на Британию, всячески показывая им, что их неудача на фронте в Африке и в боях над каналом, где, как и ожидалось, немцы ввели в бой ФВ-190 и основательно потрепали спитфайров, окончательно сорвав воздушное наступление англичан, начатое в июне этого года в ответ на нападение на Советский Союз, произошли из-за того, что они проигрывают в воздухе немцам и нам. Несмотря на многочисленные отказы из-за перегрева двигателя, как на больших, так и на малых высотах, Факера показали убедительное превосходство в маневренности и в скорости в небе над каналом. Появились они и в Восточной Пруссии. Пришло время снимать с вооружения старенькие И-16Н, массово заменив их на И-180 с безредукторным М-88ФН, имевшим равную с Фокке-Вульфом мощность и более 700 кг выигрыша по весу. При этом Доппель-Ратте имел 4 пушки и 2 крупнокалиберных пулемета в ударном варианте, просто 4 пушки «Стандарт» и 2 пушки и 2 пулемета в варианте «Охотник». Капельки И-16НМ все получили форсированный двигатель с непосредственным впрыском под бензин Б-100, но два полка дивизии особого назначения пересаживаются на Ла-9. В каждом из них появилась по эскадрилье таких самолетов. Последние надежды немецких генералов в августе 41-го растаяли. Оказалось, что СССР имеет огромный запас самых совершенных самолетов, и полтора месяца просто разминались перед боем, повышая боевую выучку и слетанность линейных дивизий, которые должны были окончательно решить участь германских наземных войск. Меркулов и его консультанты в Америке рассчитали все точно. Что значит иметь хорошего лайера? Я же заполучил офигенную головную боль, так как американские вояки, до этого говорившие откровенное «Фу-XV-19», называя его никому не нужной игрушкой и не желавшие выкупать и пускать его в серию, вдруг загорелись ничем не прикрытой любовью к этому самолету. Требовали, чтобы Дуглас вернул его во что бы это ни стало или не встало. Но Дуглас с легкостью отбивал атаки американской военщины, так как продал документацию на невооруженный самолет, не принятый на вооружение и не поставленный на секрет-лист. Что на машине нет ни одной детали и прибора, находившихся в этом списке. Вояки нашли один, приема индикатор РНС Ролан-А. Но без комплекта карт он был бесполезен. Все равно потребовали снять его и отправить в Америку. К этому моменту майор Альмстед выяснил, что один из двигателей нуждается в ремонте, требуется замена двух цилиндров на втором, левом ближнем двигателе, и вылет обратно невозможен еще и по техническим причинам. На трех двигателях машина, и без того имеющая минимальную мощность для такой массы, просто не взлетит, а умирать никому не хочется. Мы разрешили приехать американскому консулу на аэродром, показали подгоревшие цилиндры. Затем мне пришлось ехать в домик на Маховой, где располагалось тогда американское посольство, и втроем, с консулом и майором, доказывать послу Лоуренсу Штейнгарту, что самолет поврежден и не способен взлететь, чтобы его перегнать в Англию через немецкие позиции. Вначале было бесполезно что-либо доказывать. Посол рвал и метал вместе с военным атташе полковником Томпсоном. Затем раздался звонок. Посол поприветствовал звонившего на иврите, по-английски попросил перевести разговор на другой номер, вышел и минут 15 отсутствовал. Когда возвратился, то попросил выйти меня и майора и немного подождать в приемной. Через некоторое время оттуда вышел московский консул, который сказал, что вопрос улажен в Вашингтоне, и он желает майору и его экипажу счастливо добраться домой. Их транспортировку в Лондон обещала осуществить Москва. Майор недоуменно переводил взгляд то на меня, то на консула, не понимая, почему нельзя доставить из США два злочастных цилиндра. Фирма «Дуглас» не хочет терять еще несколько миллионов долларов на страховку и поставку вам топлива на перелет. Считает, что и без того понесла значительные расходы на самолет, который не будет принят на вооружение. Она передала Советскому Союзу право на его эксплуатацию и производство и снялась с конкурса на производство дальнего бомбардировщика. СССР принял на себя обязательство, что не будет использовать данную модель как бомбардировщик. Вопрос исчерпан, майор. Тот пожал плечами, отдал честь, и мы вышли из посольства. Транспортный вариант ДВБ-102 изготавливался по распоряжению Сталина после нашего прокола с доставкой Молотова в США. Мясищев заложил 5 опытных и предсерийных машин, 2 из которых уже изготовил, первую машину и ее дублера на случай аварии. Так всегда делалось в СССР. Так вот, на дублере был пассажирский салон на 16 человек и кислородное оборудование для них. В этом варианте машина могла из Лондона перелететь в Вашингтон с одной посадкой на Лабрадоре или в штате Мэн. Ни один истребитель не мог ее догнать, и эти машины Сталин решил использовать в качестве курьерских. Она проходила испытания вместе с первым образцом, который после испытаний пойдет на статические и будет сломан в ЦГИ. Дабы избежать ненужных вопросов в Англии, выгрузку экипажа в Лондоне командир должен был осуществить без остановки двигателей, просто переведя винты на нулевой шаг. Запаса топлива вполне хватало, чтобы сразу уйти обратно. В случае чего он мог сесть на дозаправку в Тукумзе, Венспилсе или Шауляе. Пассажирский салон был оборудован, как и оба основных, наддувной системой герметизации, позволявшей летать без маски на лице, но над каждым креслом выпадающая маска была. В салоне, естественно, военная простота и почти полное отсутствие комфорта. Обогрев есть, но его недостаточно без теплоизоляции салона. А пенополистирол мы только начали разрабатывать, и имеющиеся образцы не лезли по противопожарным нормам, давая сильное ядовитое задымление. Химики пока топтались на месте. Впрочем, этот вопрос и на ХВ-19 тоже не решен, поэтому экипаж был упакован хорошо. На максимальной высоте полет будет проходить только над Германией. Ме-209-2 у немцев один, стоит в Пенемюнде, имеет уникальные высотные характеристики, превышающие параметры ДВБ-102, но не имеет локатора. На высоте довольно вялый. Крыльевые пушки часто отказывают из-за мороза. Так что полет будет ночным, так как имеющиеся у немцев локаторы в том районе мы уничтожили. Все это мы обсудили с ведущим летчиком-испытателем капитаном Ждановым. Валериан Иванович помахал немного правой рукой. У него привычка такая, когда ему все понятно, он начинает немного нервничать и делать небольшие рубящие движения правой рукой. Сам он считался одним из лучших испытателей, который чувствовал малейшие капризы самолета и находил выход из, казалось бы, безвыходных положений. Выдали экипажу Union Pass документы с русским и английским текстом, которые действительны на обеих территориях и выдаются без участия НКИТ в воинских частях, заранее оговоренных в специальном совместном протоколе. Аналогичные бумажки имеют и англичане, вылетающие к нам или в зону нашей ответственности в Иране. Американцев сажали в машину с работающими двигателями, а они удивленно прислушивались к незнакомому звуку движков и винтов. Все, дверь закрыта, проход в кабину закрыт, переводчика нет, а два бортстрелка по-английски знают только то, что написано русскими буквами в их инструкции по безопасности пассажиров. Черная машина ушла в начинающиеся сумерки. У них 9 часов, чтобы выполнить задание и сесть под Ригой. Их пролет через линию фронта прикроют ночные бомбардировщики по 4 и по 6. Так что шансы благополучно долететь у майора и его экипажа есть. А меня еще раз удивил Меркулов, которому я доложил о вылете американцев. Ну и отлично. Дай команду ставить на место цилиндры и готовьтесь. Будем показывать машину Сталину. Эти сукины сыны развели американцев. Гориллы и цилиндры они привезли из Америки. И в первую же ночь, когда пьяный экипаж спал, заменили исправные на подгоревшие. Запас цилиндров на борту имелся, но я уже писал, что никто в экипаже не знал, какой груз они везут. А зачем ставить и рисковать летать с этими моторами? Мы же собираемся его перемоторить. Ну это вы. А мы хотим показать ему, что мы сделали. У тебя свой приход, у меня свой. На чужой каравай рот не разевай. Хорошо, все покажем как есть. Все равно пока летать на нем некому. Машина сложная, и переводчикам тут работенки хватит. Вот так, без обучения и официальной передачи машина стала принадлежать НИИ ВВС. Дорабатывать ее я поставил Месищева, но и Андрей Николаевич Туполев, с которым мы впервые познакомились именно возле этого самолета, до этого он меня игнорировал, прислал своих конструкторов посмотреть конструкцию хвоста. Кстати, оба конструктора сразу сказали, что форму рулей глубины необходимо менять, иначе будут большие задержки в исполнении команд летчика. Этот очень серьезный недостаток отметили и летчики-испытатели. Машина неохотно и с большой задержкой опускала или поднимала хвост. Виной были рули и большое свободное пространство топлива. С этим пришлось весьма серьезно поработать, ведь машину готовили стать танкером. Доставка американцев в Лондон прошла успешно, правда, на дозаправку пришлось садиться в Венте. Англичане очень не хотели отпускать машину без остановки двигателей. Интересно ведь посмотреть, что там так работает. Потеряли почти полчаса, работая на рулежке малым газом. Сразу после этого Сталин дал команду готовить машину в большую серию, в том числе как торпедоносец. Впервые в мире на машину встала револьверная установка для крупногабаритных грузов. 4 торпеды во внутреннем отсеке, правда, немного в ущерб дальности. Взлетая из Тукумза с 2 торпедами, машина могла облететь маленький островок в Северном море и вернуться обратно. Обладая 2 локаторами и работая в паре с разведчиком, аналогичной машиной, но с подвешенными вместо бомб внутренними подвесными баками, они ни один конвой к острову не пропустят. А перейти на выпуск Ла-11 мы можем в любое время. Базируясь в Европе, они могут контролировать пол Атлантики. Дальность 2235 км без подвесных баков.